Глава восьмая. Последствия. Не знаю, что имел в виду голос, говоря о том, что нас там кто-то ждет. Вышли мы в том самом торговом центре, где когда-то я встретился с подругами Юки. И хорошо еще, что не в здешнем обжорном ряду, а в туалете, и, как я понял, женском. Нам повезло, что он оказался пуст. Так что на толерантность местных посетительниц проверять не пришлось. Мы быстро выскочили, оставшись незамеченными. На мой взгляд, основная проблема состояла в том, чтобы не привлекать внимания. Когда с тобой находятся две эолки, это практически невозможно, учитывая, что инопланетяне в Японской империи были очень редкими гостями. Но здесь помогли сами эльфийки. Как пояснила Тальве, немного магии, и окружающие не будут замечать ни остроконечных ушей, ни непривычную внешность. И действительно сработало. Вроде на вышедшую из женского туалета нашу небольшую группу никто внимания не обращал. И мы спокойно устроились за самым дальним столиком одной из местных забегалок. В ресторан, понятное дело, не пошли, чтобы лишний раз не светиться. И только когда сделали заказ, сегодня я решил не выделяться на фоне окружающих и заказал японскую еду. А эльфийкам, по-моему, вообще было все равно, что есть. Наконец смогли перевести дух. Так как голос мне не отвечал, а девушки знали не больше, чем я, и насчет произошедшего строили какие-то совершенно немыслимые предположения, первым делом связался с профессором по планшету, попросив эолог поставить защиту от прослушивания. И слава богам, тот ответил мне сразу. При взгляде на его лицо сразу стало понятно, что-то явно пошло не так. «Фух!» — на хмуром лице господина Мото появилась улыбка. «Слава богам, вы живы! Как вы умудрились уйти?» «Ну...» — начал было я, но Юки меня опередила. «Порталом!» — ляпнула она и сразу смутилась, встретившись с моим укоризненным взглядом. «Порталом?» — явно удивился профессор. «Ладно, потом расскажете. Главное, вы живы. Где вы сейчас?» «В торговом центре Сикура. Что произошло?» Вырвалось у меня. Кстати, если судить по фону на заднем плане картинки на планшете, профессор находился явно где-то на крыше какого-то высотного здания. «Предательство, Кента!» — тяжело вздохнул он. «В том-то и дело, что все шло по плану. Но выяснилось, что Акура предупредили. В результате вас заманили в ловушку. И взрыв в центральном здании поместья должен был уничтожить вас и мой отряд. Мало того, на меня было совершено нападение именно в тот момент, когда я узнал о предательстве. Но мне удалось справиться с нападавшими. Они оказались слабаками». Он презрительно усмехнулся. «Я справился со слабаками, и вот только допросив одного из них, узнал о коварном плане твоего дяди. Я писал тебе и звонил, вам всем, но вы молчали». Я посмотрел на планшет, и мне стало стыдно. Блин, реально увидел кучу пропущенных вызовов и сообщений. Судя по смущенным лицам Юки и ее подруг, они тоже. «Да как так-то?» «Простите, профессор», — повинился я. — Действительно пропустили. И что теперь делать? — Хороший вопрос. Тяжело вздохнул он. — Первый раунд проигран, но мы не сдались. Как я уже говорил, воинские части вмешиваться не будут. Да, погиб мой ударный отряд, но это не критично. Люди у нас есть. Мы сумели вернуть остальные отряды и сохранили их. К тому же со мной связался Алабе. Твой хитромудрый дядя сумел уйти порталом к себе на планету и теперь там срочно выстраивает оборону. Но помощь он нам все же не пошлет, прекрасно понимая, что после того, как Акура разберется с нами, он возьмется за него. Так что мы в одной лодке. «Вы сказали, что произошло предательство?» — вмешалась Юки, воспользовавшись тем, что наш собеседник сделал паузу. «Да», — нахмурился он, — «и вы все ее знаете, Кейсика». «Служанка?» — охнула Юки и посмотрела на меня. «Вот блин, ну что ж так не везет-то? Сначала одна служанка, теперь вторая. Что-то какая-то пугающая стабильность». Но Кейсика оказалась более эффективна, чем Сатика. Хотя главную цель она не выполнила. Блин, и как теперь доверять женщинам? С другой стороны, я дебил. Можно было просто попросить тех же эолог просканировать служанку. Но она не давала никаких поводов ее в чем-то подозревать. К тому же надула она, получается, в первую очередь Танака Мото. «Итак, что делать сейчас?» — повторил я свой вопрос. «Я занимаюсь этим». Я увидел, как за спиной профессора опускается флайер. И, блин, явно военный, если судить по ощетинившимся дулам пушек. «Твоя задача сейчас пересидеть пару дней. Выжить. Думаю, тебя сейчас по всей столице ищут. А лучше, если бы ты телепортировался на Канадзава. Было бы совсем хорошо. Я передам Алабе. Он свяжется с тобой. Там, кстати, вас точно никто искать не будет пока. Но все надо сделать незаметно». «Мы сможем», — внезапно хором заверили нашего собеседника Каору и Масаки. «В нашем имении есть портал», — пояснила Каору. «Он, конечно, не столь дальний, но в черте 15-20 звездных систем работает нормально». «Хм...» Взгляд у профессора стал задумчивым. «Возможно, получится. Я предупрежу Алабе. Но спешите. О том, что ваши роды замешаны в мятеже, девушки, Акура, несомненно, знает. Пока у меня информации нет о действиях ублюдка. Но поспешите. Хотя он хитрый и форсировать события не будет. Зачем ему рисковать? Но вот портальные точки он попробует заблокировать. Да и вас, девушки, не отказался бы захватить. Но мне пора. Я свяжусь с тобой, Кента». «Мидзуки?» — поспешно спросил я, глядя, как тот забирается в флайер. «С ней и Карусаму-сан все нормально. Крепитесь и ждите моего сигнала». Он скрылся в машине, и флайер взлетел. «Кента!» — на меня уставились две взволнованные пары глаз Каору и Масаки. «Ты же порталами можешь пользоваться, не стационарными? Правда же?» — повторила Масаки с надеждой. «Могу!» — хмыкнул я. Похоже, мой секрет был раскрыт, хотя глупо думать, что они не заметили переход. «Только никто больше не должен знать о моих возможностях, понятно?» «Да», — кивнули девушки. «Но для того, чтобы попасть в ваше поместье порталом, нужно две вещи. Выбраться на улицу для начала, и я должен визуально представлять, куда я создаю портал. Так что нам все равно придется добираться своим ходом. Какое ближе всех?» «Мое», — призналась Масаки. «На флайере 15 минут, только свяжусь с папой». Однако пообщаться девушке не удалось, как и Каору. Связи не было. Похоже, Акура уже взял под колпак роды Ватанабе и Накамура. Правда, он не учел одного. Стар слишком был, видимо. Социальную сеть Миксии никто не отменял. Я так и не понял смысла подобного, но выяснилось, что она работала отдельно от мобильной связи. Отключить ее Акура не мог, так как, к моему изумлению, хозяевами сети оказались чиновники из императорского дворца. И, видимо, связи моего дяди не были столь могущественными. Все же подобная сеть – реклама и, соответственно, деньги, а их они терять не хотели. В результате через несколько минут Масаки, как и Каору, общались со своими матерями, которые явно были более прошаренные, чем отцы. Ну, кто бы сомневался. Закостенелые традиции. Но нам подобное только было на руку. К сожалению, известия, которые мы получили, не были обнадеживающими. Профессор оказался прав. Оба рода были заблокированы бойцами, верными Акура Каядзаки. На территории поместья они не полезли. Все же, что Ватанабе, что Накамура, как я понял, были способны неслабо огрызнуться. Но вот путь туда был закрыт. Матери девушек дружно сообщили им, чтобы они не возвращались, а лучше где-то переждали и держали связь через Микси. Однако такое спокойное отношение к подобной ситуации меня лично удивило. Я у них что, местный супергерой? Что обе матери расслабились, узнав, что они со мной? Конечно, такая уверенность в моих силах радовала, но, на мой взгляд, она была чрезмерной. Но тут уже ничего не попишешь. Верил бы я в себя так, как в меня верят. Горы бы, наверное, свернул. Но больше всего меня убило то, что родители считали обоих девушек суперсамостоятельными. Их не интересовало, где и как дочери будут пережидать неприятную ситуацию. И точно ли они не пострадают в разборках? Этакий спартанский подход. Хотя я уже понял, что местные японцы сентиментальностью особо не отличались. Почему-то мне казалось, что русские куда более эмоциональны в этом вопросе. После разговора вновь все глаза оказались прикованными ко мне. Блин, хотя у меня появился план. Довольно простой и, надеюсь, легко исполняемый. Нужен портал. В принципе, я смогу легко вернуться на спутник, кружащийся вокруг Земли Прайм. Представить тот самый вестибюль отеля несложно. А вот оттуда можно без проблем отправляться в гости к Алабе. «Идем!» — поднялся я, но в следующий миг услышал громкий крик. «Стоять!» В следующее мгновение в зале поднялся дружный панический визг. Обернувшись, увидел бегущих ко мне с десяток мужчин в легких мехах. Однако, народа в здешнем обжорном ряду было немного, к тому же они, на удивление, шустро растворились. Несколько секунд, и передо мной предстали совершенно пустые ряды столов. «Убежать не успеем!» — крикнул я. «Каору, Масаки, рядом со мной! Тальва, Савале, щиты! Юки, страхуешь!» Все построились практически мгновенно, порадовав меня слаженностью. И нападавших встретили ледяные стрелы, стоявших по обе стороны от меня девушек. Эх, жаль, меха не было. Но я уже накачивал энергией свой имбовый огненный шар. Нападавшие явно не были в курсе моей особенности, поэтому поставили легкие воздушные щиты. К тому же девушек явно всерьез тоже не приняли. Что ж, недооценка противника никогда пользы еще никому не приносила. Залп врагов был встречен огненными щитами, которые достаточно легко справились с разнокалиберным набором заклинаний и с легкими лазерами, которыми были вооружены мехи. Главная ошибка нападающих — слишком легкое вооружение. Думаю, если бы здесь были те мехи, которые напали на нас на пляже на вечеринке перед отбытием в академию, с плазменными пушками и ракетницами, нам точно грозила бы смертельная опасность. А учитывая отсутствие пространства для боя и то, что врагам было совершенно наплевать на имущество ТЦ, но плазменных орудий не было, как и кинетических. Поэтому щиты отразили удар. А я, увеличив наконец огненный шар до привычных убойных размеров, метнул его во врагов. Ну а что? Если они не жалели здешнее имущество, мне тем более было по барабану. Война, как говорится, все спишет. По уже привычной команде «ложись» мы все бросились на пол, а над нами пронеслась жаркая волна. Зазвенели противопожарные сирены, и в нас сверху ударили разбрызгивающиеся потоки воды. Поднявшись, я невольно вздрогнул. Половина зала превратилась в какое-то месиво из железа и дерева. В 10 шагах от меня лежала девушка-андроид, бессистемно махавшая перед собой заглючившими руками. А тем временем на ногах осталось всего 4 меха, которые уцелели в устроенной мной мясорубке. «Щиты!» — рявкнул я еще раз. «В атаку!» Надо отдать должное чувству самосохранения уцелевших бойцов Акура. Они не рискнули вступить с нами в бой и поспешили ретироваться. Правда, я все равно успел швырнуть им вслед небольшой огненный шар, а девушке несколько ледяных стрел. Ну и эолки тоже слегка поддержали огнем, поняв, что щиты больше не нужны. До лестницы, ведущей вниз, добежали двое. И, судя по всему, боевой запал у беглецов пропал раз и навсегда. Мы поспешили следом за ними. Выскочив на лестницу, бросились вниз. И через несколько минут, пробежав по пустому вестибюлю, народ грамотно заныкался, выскочили на улицу. Я увидел множество удалявшихся от торгового центра флайеров. Судя по всему, народ рвал когти, а вместе с ними и незадачливые нападавшие. Стоянка оказалась практически пустой. М-да, шустрости местных жителей оставалось только позавидовать. На ней одиноко стоял единственный флайер. Нетрудно было понять, на скольких летающих машинах прибыли наши враги. Я с замиранием сердца осмотрелся и радостно вскрикнул. В 30 метрах от нас, около небольшого круглого фонтана, в форме огромной рыбы фугу, вокруг которого были расставлены железные лавки, и росло несколько сакур, я увидел знакомое мерцание. Один минус. След портала был в самом фонтане. «Бегом к фонтану!» Вновь рявкнул я. Вот что-то уже только кричу или командую. Мда, Иван, а когда-то тебе это командирство нахрен не надо было. А сейчас я, по-моему, начинаю получать от этого даже удовольствие. «Смотрите!» Вдруг выкрикнула Юки, показывая куда-то в сторону. Я повернулся в направлении ее руки и похолодел. К нам приближались аж 6 флайеров. Правда, они вроде еще далеко. Но было понятно, по чью душу они летят. «Вперед!» Сейчас в моем голосе было столько доброты и ласки, что народ стартовал, даже обогнав меня. Тем не менее, к фонтану я подлетел первым и, запрыгнув в него, положил руку на металлическую рыбу. Энергия влилась в нее, и передо мной появился багровый портал. Исчезли все звуки. Я сразу представил тот самый холл гостиницы и почувствовал, как тело пронзила резкая боль, затем сменившаяся жаром в области плеча. А потом вернулись все звуки, словно кто-то резко повернул рубильник, включивший их. Развернувшись, я словно в какой-то замедленной съемке увидел, как приближающиеся к нам флайеры открыли огонь. Я посмотрел на свое плечо, в котором пульсировала боль. и увидел набухшую кровью рубашку. Блин, похоже, не выдержали щиты. «Кента, что с тобой?» — услышал я панический голос Юки и тут же почувствовал волну тепла, обрушившуюся на меня. Стало легче. «Бегите в портал!» — приказал я. А сам, развернувшись к начинающим заходить на посадку флайерам, начал создавать огненный шар. Мои спутницы послушались и скрылись в портале. Все, кроме Эолок. Одна из них вливала в меня силу, а вторая держала щит. Правда, он трещал от ударов. Я выпустил свой шар во флайеры и, схватив Эолок, буквально ввалился в портал. Миг, и мы очутились в том самом знакомом мне холле. На нас с изумлением уставились две девушки на ресепшене. Я же почувствовал, как меня охватывает слабость, даже несмотря на теплую энергию от рук Эолок на моих плечах. Дальше я помнил, как в тумане. Мелькание каких-то коридоров, поездка в лифте — все было где-то вдалеке, словно не со мной. Несмотря на то, что, похоже, со мной работали трое целительниц, а Каору и Масаки тащили мою тушку, я не понимал, почему мне так плохо. По идее, должны были уже меня вылечить. Что это за раны-то такие? Параллельно на грани сознания я слышал совершенно неразличимый шепот Януса. Но он только раздражал. Все равно не понимал ни слова. Потом... Похоже, был еще один портальный переход. И склонившееся надо мной испуганное лицо Юки. «Кента, Кента, Кента!» Ее голос удалялся по мере моего погружения в забытие. Но приятная, успокаивающая теплота вдруг исчезла. И я очутился в до боли знакомой комнате. Напротив меня сидела Янус и смотрела как-то печально, что ли. «Что?» — удивленно поинтересовался я. «Как-то ты странно на меня смотришь». «Странно, что ты еще жив», — вдруг произнесла та.